Однако роднило их не только это, но и оттенок грусти. Они все были слегка окрашены меланхолией, подобно дням в самом конце лета, все еще ярким, но уже слегка тронутым дыханием ранней осени. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, не имея под рукой странички, подсказки, издающего ритм и отмечающего паузы барабана, я, пожалуй, прочту одно из них. «Я песнь сложил, дабы жизнь воспеть». Мир яркий, как птицы кецаля перенье, лазурь небес, солнце яркую медь, чистых вод жадеит и садов цветенье. Но плавится медь, жадеит крошится, вянут цветы лепестки теряя, ночь издавая, солнце садится, и деревья невечные листву роняя. Зри же, как увядает наша краса, точно так и наша любовь остывает. Боги храмы древние покидают, и руины скрывают их чудеса. Неужели в жизни все тлен и ложь? Почему моя песнь пронзает, как нож? Когда декламация была закончена, почтительно внимавшие ей слушатели встали и разошлись. Некоторые, я в том числе, поспешили уединиться, чтобы, прогуливаясь и повторяя на ходу строки, затвердить наизусть полюбившееся стихотворение. Другие окружили чтеца, всячески выражая свой восторг и осыпая его благодарностями и похвалами. Я ходил кругами по траве, склонив голову, и твердил вновь и вновь то самое стихотворение, которое только что прочел, когда ко мне подошел молодой принц Ива. «Знаешь, Кивун, — сказал он, — мне тоже это стихотворение понравилось больше всего, и оно навеяло мне другое, которое сложилось в моей собственной голове. Хочешь послушать?» «Я польщен возможностью стать первым слушателем этого сочинения», — ответил я. И принц прочел мне следующие строки. «Ты упорно твердишь, что не вечен я, как цветы, что взлелеены мною нежно, что навеки сгинет слава моя, и имя забудется безнадежно. Но мой сад цвести еще долго будет, и песни мои будут помнить люди». «По-моему, Уишко-цин, это хорошее стихотворение», — сказал я, — «красивое и правдивое. Господин наставник наверняка удостоил бы тебя одобрительного кивка». Я говорил это не для того, чтобы подольститься к принцу, но вполне искренне. Недаром ведь стихотворение запомнилось мне на всю жизнь. «Вообще-то, — продолжал я, — его вполне можно принять за творение того великого поэта, чьи сочинения мы сегодня слышали». «Да брось ты, Кивун, — укорил меня Ива, — ни один из поэтов нашего времени не может сравниться с бесподобным Несаалькоатлем». «Кем? А ты разве не знал? Ты не понял, что мой отец цитировал сочинение своего отца, моего деда, чтимого глашатая постящегося койота?» «Что? Выходит, перед нами читал стихи и сам Несаалькоатли? Но постой, постой, а где же знаки его высокого сана? Я не видел ни венца, ни мантии из перьев, ни скипетра, ни знамени. О, он совсем не такой, как все. В отличие от прочих Юитла-Туани, отец использует одежды и регалии, подобающие его сану, лишь во время государственных церемоний. Он считает, что человеку пристало гордиться лишь собственными достижениями и носить лишь знаки, свидетельствующие о личных заслугах. По его мнению, боевые шрамы 100 крат дороже драгоценных безделушек, унаследованных от предков, купленных или полученных в приданы. Но постой! Неужели ты хочешь сказать, что ни разу еще его не встречал? Идем. Однако, похоже, Несаалькоатли не очень-то любил массовые проявления преданности и почтения. К тому времени, когда нам с принцем удалось протолкаться сквозь толпу учеников, он уже ускользнул. Госпожа Туолана не ввела меня в заблуждение, сказав, что учиться мне придется усердно. Однако я не стану утомлять почтенных братьев-писцов рассказами о том, как проходили у нас уроки, о том, как я занимался самостоятельно. Скажу лишь, что я освоил арифметику, научился вести счетные книги, а также вычислять относительную стоимость различных ценностей, выступавших у нас в разных краях, в той роли, которую у вас, испанцев, исполняют золотые и серебряные монеты. Впоследствии эти познания мне весьма пригодились. Кроме того, я узнал много нового о наших землях, хотя... В этом мне потом довелось убедиться на личном опыте. О землях, лежавших за пределами нашей долины, даже самым сведущим людям было известно очень мало. Наибольшее удовольствие мне доставляли уроки письма и чтения. которых я неустанно и успешно совершенствовался. Сам